Глава 27. «Благослови тебя Бог, Венеция. Ты была для меня другом и ангелом, так почему бы не женой?» Она хранила письмо Монтегю в том же чемодане, что и письма премьер-министра. И нельзя сказать, что часто в него заглядывала или заглядывала вообще. В этом не было необходимости. Нужную фразу она помнила наизусть. «Почему бы не женой?» Иногда ответ казался ей совершенно очевидным и незаслуживающим размышления. Потому что она его не любила. Что еще к этому нужно добавить? Но все же она не отвергала окончательно такую возможность и старалась в феврале и марте видеться с ним чаще. Соглашалась, когда он предлагал подвезти ее до больницы или обратно до дома. Сходила с ним в Совой, посещала его званые обеды. Даже пригласила на уикенд погостить в Олдерли. И там они, сидя в библиотеке, вместе читали «Статую и бюст» Браунинга. Но ни разу за все это время она не заговорила с ним о его робком полупредложении, да и он тоже. Этот вопрос так и остался подвешенным в воздухе. Но... Когда она пыталась представить себя его женой и бросала украдкой взгляд на Монтегю, сидевшего рядом или напротив нее, то сразу понимала, что это попросту невозможно. И дело не в том, что как мужчина он не вызывал у нее никакого интереса. Скорее, она испытывала к нему безотчетное физическое... Да, если говорить на чистоту, то слово «отвращение» не было бы самым грубым из всех возможных. Нигде в этом несуразном грузном теле под плотным старомодным костюмом не могла она разглядеть хотя бы искру сексуальности. Она вздрагивала от одной только мысли о том, что он с этими зубами, с этими жесткими черными усами может поцеловать ее. А уж подумать о том, чтобы лечь с ним в постель... было просто невыносимо. Однако он нравился ей больше всех в ее окружении. Хотя Монтегю и прозвали тетушкой за суетливость и нервозность, ему почти всегда удавалось рассказать что-нибудь увлекательное или же рассмешить Венецию. Он никогда не надоедал ей, чего больше нельзя было сказать о премьер-министре. Она уже боялась подойти после работы к своей почтовой ячейке, снова набитой письмами. А пятничные прогулки превратились для нее в испытание, которого она всячески старалась избежать. Последняя встреча, когда Венеция решилась рассказать ему о своих планах отправиться медсестрой во Францию, а потом полчаса выслушивала его жалобы, не только утомила, но и разозлила ее. Как он вообще мог подумать, что она пожертвует всей своей жизнью только ради того, чтобы прибегать к нему по первому зову? Нужно было отыскать какой-то выход. В непривычной растерянности после этой вздорной поездки она и решилась обратиться за духовным наставлением, приняв в воскресенье святое причастие всего третий раз в жизни. Церковь Венеция специально не выбирала, лишь бы та оказалась где-нибудь поблизости. Церковь святого Филиппа была построена всего 20 лет назад. Высокое викторианское здание, больше похожее на фабрику или склад, стоящее во внутреннем дворе больницы рядом с изолятором. Паркетный пол, неф, заполненный инвалидными колясками и людьми на костылях. Венеция сидела в задних рядах вместе с другими санитарками, подпевала гимном, прислушивалась к проповеди и пыталась сосредоточиться на молитве. Однако так и осталась равнодушной, хотя и шептала слова молитвы вместе с остальными. Гул органа и пение викария оказались ей обычным шумом. Отец Венеции был атеистом, один дядя — мусульманином, а другой — епископом Римской католической церкви. Сама она явно придерживалась убеждения отца. Венеция встала в очередь к причастию, а когда пришло время преклонить колени перед алтарем и получить облатку и вино, не почувствовала решительно ничего, И это само по себе стало для нее откровением. Какими бы ни были другие препятствия ее браку с Монтегю, религия в их число не входила. Венеция поняла, что могла бы обратиться в иудаизм с такой же легкостью, как перейти дорогу. Скорее, ее бы позабавила возможность вызвать этим возмущение светского общества. Тем утром она вышла из англиканской церкви с высоко поднятой головой, одинокая и непокорная. Вышла, чтобы больше никогда не возвращаться. В следующий вторник Эдвин Монтегю снова сделал ей предложение. К этому времени Венеции уже разрешили пару дней в неделю не оставаться на ночь в больнице, и Монтегю приехал на Мэтсфилд-стрит в начале третьего, прямо с заседания кабинета министров. В 3 часа она должна была вернуться на работу и попросила подвести ее. Они встретились в холле. Родители все еще сидели за ланчем. Венеция сразу заметила, как он взволнован. Монтегю попросил разрешения поговорить с ней наедине, прежде чем они уедут. Она провела его в уютную гостиную и предложила сесть в кресло, а сама устроилась на диване. «Не хочешь выпить чего-нибудь?» «Нет, спасибо». Он то скрещивал ноги, то широко расставлял их и, казалось, был не в состоянии сидеть спокойно. «С тобой все в порядке, Эдвин? В чем дело?» «Прости, что спрашиваю, но не присылал ли тебе вчера премьер-министр письма, довольно длинного, написанного утром во время заседания кабинета министров?» Она нахмурилась, озадаченно посмотрела на него и открыла сумочку. Письмо, доставленное в больницу накануне днем, опять было переполнено неумеренными излияниями чувств премьер-министра. В нем он цитировал Комус, Мильтона. А дальше оно довольно неожиданно обрывалось. «Милая, я пишу это в разгар бурного и многословного спора о боеприпасах и прочем между Ллойд Джорджем, Уинстоном и Артуром Джеймсом Бальфуром, и не могу больше отвлекаться. Вечером я напишу тебе настоящее письмо, но это я должен был сказать здесь и сейчас». «Да», — ответила Венеция, пробежав взглядом письмо. «Он упоминает о том, что вы были на заседании. Он пишет отовсюду и в любое время дня. Что тут особенного?» «Я так и думал, что это было письмо тебе. Я сидел рядом с ним. Но дело в том, что и другие тоже заметили. Не Уинстон, который, как всегда, болтал без остановки, но Ллойд Джордж точно обратил внимание, и Бальфур тоже. Я видел, как они оба за ним наблюдали и переглядывались между собой». «О, Господи! Но они ведь не знали, что это письмо мне?» «Вероятно, нет. Понимаешь, ты же сама объясняла, что должна быть рядом и встречаться с ним так часто, чтобы помочь ему справиться с напряжением. Но внезапно я увидел это с другой стороны. Что если все на самом деле наоборот, и мысли о тебе так его отвлекают, что он больше не в состоянии работать должным образом? Это не в первый раз, когда он писал тебе прямо на заседании». Она потрясенно смотрела на него. Слова Монтегю настолько переворачивали ее представление о своей роли в жизни премьер-министра, все то, чем она всегда оправдывалась перед собой, что в первые мгновения Венеция не могла ничего ответить. И Эдвин еще не знал половины известного ей. Все эти дикие разговоры о бегстве и самоубийстве. «Поверить не могу, что все так плохо», — тихо сказала она. «Думаю, ты понимаешь, что так и есть, и, к несчастью, коллеги тоже начинают понимать. В обычных условиях это, возможно, не имело бы особого значения, но война идет не лучшим образом. Должно быть, ты знаешь из газет, что у нас не хватает снарядов, и в кабинете министров разыгралась грандиозная закулисная баталия между Китченером, который хочет взять под контроль военные заводы, и Ллойд Джорджем, который говорит, что это не его дело. Тем временем в Дарданеллах становится все хуже и хуже. Это большой секрет, но тебе я могу сказать, поскольку знаю, что премьер-министр все равно расскажет. Сегодня утром Уинстон сообщил кабинету, что операция отложена еще на 3 недели, потому что армия не готова к высадке, а флот в подавленном состоянии. Видит Бог, все обернется страшным фиаско. Он снова скрестил ноги и поддался вперед, сжимая шляпу в руках, взволнованный, умоляющий. На самом деле, Венеция, они уже начали интриговать, в особенности Ллойд Джордж. До меня со всех сторон доходят слухи, и я не уверен, что положение премьер-министра настолько надежно, как ему самому кажется. Прости за откровенность, но я решил, что ты должна это знать. Малейший скандал может привести к катастрофе и для тебя, и для него. Ей нестерпимо хотелось поскорее закончить этот разговор. «Нет-нет, ты правильно сделал, что все рассказал. Я тебе очень благодарна. Но мне уже пора. Обо всем этом нужно серьезно подумать. Меньше всего мне хотелось бы навредить его карьере». Она встала. «Ты точно хочешь подвести меня? Может быть, у тебя какие-то срочные дела?» «Конечно, хочу. Я ловлю каждое мгновение, проведенное с тобой». В машине они сели порознь. Стеклянная перегородка, отделяющая их от водителя, была задвинута. Но Венеция заметила, как шофер время от времени бросает взгляд в зеркало заднего вида. «Прости, что поставил тебя в такое незавидное положение», — тихо произнес Монтегю. «Скорее уж я сама себя поставила. Ты так не считаешь?» На несколько секунд они замолчали. «Но у тебя, конечно, есть выход», — наконец сказал он. «И какой же?» «Ты всегда можешь передумать и согласиться выйти за меня». Венеция покачала головой. Она догадывалась, что к этому все идет. «Очень любезно, что ты снова сделал мне предложение. Но подумай о том, что будет с ним, в его нынешнем состоянии». «Любезность здесь ни при чем. Что касается премьера, то я люблю его всей душой, ты же знаешь. Я всем ему обязан. Он фактически сделал меня членом своей семьи. Но сейчас его поведение непростительно, и в конечном итоге он себя погубит. Ты избавилась бы от этого невыносимого положения и спасла бы премьера от него самого, а заодно и меня сделала бы счастливым». Его рука неуклюжим крабом поползла по сиденью и коснулась ее руки. «Прости, все это не слишком романтично. Но, зная твой образ мыслей, я подумал, что это будет более практичным решением. Можно назвать много доводов в пользу того, чтобы мы были вместе». «И только один против». «Какой?» Она повернулась к нему. «Любовь, Эдвин. Ты очень мне нравишься. Больше, чем кто-либо другой. Просто мне кажется, что я не люблю тебя так, как жена должна любить мужа. И вряд ли когда-нибудь полюблю». Но она не убрала свою руку из его ладони. Холодный, вялый, даже не пытавшийся ее удержать, не то чтобы неприятной, но не вызывающей никаких чувств. И так и оставила, пока автомобиль не затормозил перед входом в больницу. «Но ведь ты подумаешь об этом, правда?» — спросил он. «Пообещай мне. Не говори «нет» сразу». Она сжала его руку. «Я подумаю. Спасибо тебе». Ей нужно было какое-то время побыть в одиночестве, подумать, и в последние 2 недели она замкнулась в себе, пытаясь найти убежище в тяжелой, отупляющей работе больничной санитарки. Даже соглашалась на дополнительные дежурства. Трудно жалеть себя, когда вокруг раненые солдаты. Все это время она не общалась с Монтегю, не отвечала на его письма, а также по возможности избегала встреч и с премьер-министром, хотя от его посланий было никуда не спрятаться. Когда она отказалась от пятничной прогулки, в понедельник днем он прислал ей полное страданий письмо. «Не могу подобрать слова, чтобы передать, какой это был удар для меня — не увидеться с тобой в тот день. Я возлагал на него столько надежд, столько страстных ожиданий. Для меня этот солнечный день словно бы сменился беспросветной унылой тьмой. Особенно грустно было потому, что я хотел откровенно и подробно поговорить с тобой о новом и странном развитии дел. Как ты могла заметить, газеты Тори ополчились лично против меня, судя по статьям в «Таймс» и «Морнинг Пост». Вечером он написал опять. Письмо доставили, когда она возвращалась к себе после дежурства. У меня состоялся необычный и крайне интересный разговор с Лой Джорджем. Он заявил, что всем мне обязан. Я поддерживал его и защищал, когда многие были настроены против него, что он скорее согласился бы: первое — дробить камни, второе — копать картофель, третье — быть повешенным и четвертованным. Эти метафоры он использовал на разных этапах своей сбивчивой, но эмоциональной речи. Чем сделать или сказать что-нибудь враждебное мне, или даже просто затаить предательскую мысль? Он также добавил, что все наши коллеги испытывают ко мне те же чувства. Его глаза увлажнились от слез, и я убежден, что при всей его кельтской импульсивности и горячности он говорил совершенно искренне. Разумеется, я заверил его, что никогда, ни на мгновение не сомневался в нем, и это чистая правда. А он сердечно пожал мне руку и внезапно вышел из зала. «Тебя это не заинтересовало, милая?» «Заинтересовало? Не то слово!» «Это ее встревожило. Если он и в самом деле считал энергичного, обаятельного, циничного, маниакально-амбициозного канцлера казначейства совершенно искренним, то явно оторвался от реальности». Несмотря на усталость и решение сохранять дистанцию, она не могла не ответить ему, тем более если это она, как считал Эдвин, виновата в том, что он потерял хватку. Венеция написала ответ тотчас же. Лондонская больница. 10 вечера, понедельник, 23 марта. «Дорогой премьер, мне очень жаль, что в тот день ничего не вышло. Особенно если ты больше обычного нуждался в любви и заботе. Вот что я думаю. Газеты Тори, особенно Нортклиффа, твои естественные враги, так что постарайся, насколько возможно, не обращать на них внимания. В политике всегда случаются нелегкие времена, тем более, когда идет война. Сейчас как раз такое время, и ты справишься. У тебя твердое положение и внутри партии, и в стране. Твои коллеги преданы тебе. Ты знаешь, что Уинстон тебе абсолютно верен. Насчет Ллойд Джорджа я не так уверена. Он самый амбициозный человек в правительстве и хранит верность только себе самому. Настоятельно советую тебе относиться к его слезливым заявлениям с определенной долей осторожности. Помни, что единственный человек, способный сокрушить тебя, — это ты сам. Выброси из головы все те мрачные мысли, что тревожили тебя в последнее время. Прекрати тосковать о том, чего не может быть. Помни, что я с тобой. На следующей неделе я заканчиваю стажировку в больнице. Теперь мы сможем видеться чаще. С любовью. Даунинг-стрит, 10. Вторник, 30 марта 1915 года. После твоего сегодняшнего письма я словно заново родился. Я всегда буду помнить о нем, потому что оно пришло в тот момент, когда я начал понемногу сомневаться в себе. Не в первый раз и не в десятый ты заставила меня иначе взглянуть на происходящее, возродила мою угасшую решимость, вдохнула веру и жизнь. Благодарю и преклоняюсь перед тобой. Вся моя жизнь принадлежит тебе одной. Доброй ночи, ненаглядная моя, навеки твой. Следующая среда была последним днем ее стажировки в больнице. Утром Матрона вызвала Венецию к себе. Мисс Лакис сидела за столом, дряхлая, отекшая, измученная артритом. Между креслом и столом плел пряжу паук. Нити паутины сверкали на солнце. Венеции подумалось, что Матрона, должно быть, не вставала с этого места последние 4 месяца. «Ну что ж, должна вас поздравить». Палатная сестра в своих еженедельных отчетах отзывалась о вас в превосходной степени. Матрона сверилась с лежавшими перед ней бумагами. Стажерка Беатрис Стэнли очень добра, трудолюбива, умна и прилежна в учебе. Так она писала с самого начала и с тех пор только хвалит еще больше. Пациенты о вас тоже хорошо отзываются. У вас есть все задатки хорошей медсестры, мисс Стэнли. Или, скорее, сестра Стэнли, как вы можете отныне себя называть. Благодарю вас, Матрона. С вами не всегда было легко, учитывая внимание одного высокопоставленного джентльмена. Венеция пыталась возразить, но мисс Лакис взмахом пухлой руки оборвала ее протесты. Ничто не может остаться незамеченным в таком месте, как больница. Он парковал машину у входа, поджидая вас. Курьер доставлял сюда письма с Даунинг-стрит. Вам, несомненно, известно, что премьер-министр писал председателю нашего попечительского совета Виконту Нацфорду, предлагая перевести вас в госпиталь в Милбанке, а не отправлять за границу. Я сказала ему, что не хочу этого. Я намерена ехать во Францию. Правильно, сестра. Насколько я понимаю, он собирается посетить нас в следующий вторник. Полагаю, вы будете его сопровождать? Венеция впервые слышала об этом, но сумела скрыть удивление. Думаю, да. Матрона с трудом поднялась с кресла. Значит, мы еще не прощаемся. Вот ваше квалификационное свидетельство. Спасибо за усердную работу. Вы уходите от нас наилучшими нашими пожеланиями. Вечером, собирая свои вещи, Венеция вытащила из-под кровати чемодан и пересчитала письма, которые написал ей премьер-министр, пока она работала в больнице. Их оказалось 147.